Дети взглянули на судью Штраус. Она тяжело вздохнула и крепко обняла каждого по очереди. «Мистер По прав», — печально сказала она. «Он обязан уважать желания ваших родителей. Разве вы не хотите выполнить желания ваших родителей, дети?» Вайолет, Клаус и Солнышко представили себе своих любящих родителей, и более чем когда-либо им захотелось, чтобы не было этого пожара. Никогда еще они не чувствовали себя такими одинокими. Они мечтали пожить у этой доброй и великодушной женщины, но понимали, что это невозможно. «Наверное, вы правы, судья Штраус», — выговорила, наконец, Вайолет. «Но нам будет очень не хватать вас». «А мне вас», — подхватила та, и глаза ее снова наполнились слезами. Дети по очереди обняли судью Штраус и пошли вслед за мистером и миссис По к их машине. Перед ними в темноту уходила улица, по которой сбежал граф Олаф, чтобы замыслить что-то еще такое же вероломное. Позади оставалась добрая судья, проявившая такую заинтересованность в них. Всем троим казалось, что мистер По и закон несправедливо отняли у них возможность счастливой жизни с судьей Штраус и послали навстречу неизвестности, к новой жизни с неизвестным родственником. Им было непонятно, почему так нужно. Но с несчастьями часто так. Понимай, не понимай, дело не меняется. Бодлеровские дети сидели, тесно прижавшись друг к другу, согреваясь после ночной прохлады, и долго махали, глядя в заднее стекло. Машина ехала все дальше. Скоро судья Штраус превратилась в пятнышко, и детям стало казаться, что они движутся в превратном направлении, то есть совершенно ошибочным и огорчительным.